Омбыте, главась. Иисус шачс иудеям Вифлеемошсасе пингть, мызярды отизоркс ульс ирыт. Суншачым дынзымеле Иерусалиму шинстяма ширде састь смузюфт и кизевнифть. Коса авкунара шачф евреинь отизорыс. Мене иск менельса сон лисит тештенц, и сами тензу сюканяма. Ирыт отизорыс кулизи тень, эвыть, и сонь мартензы эвыть сембы Иерусалимс. Ирыт кочкази сембы узгсветиень отюнятнень, койти тонавтыхнень и кизевтизинсинь. Коса шачималь Христозде. Синь мэркстейнзе, иудеяса, вифлеемошса, сясместявта сёрмат в пророк твельде. Тон, иудань мастерен вифлеем, йовся афмеккальцесят иудань лиеошнин коряс, сясместо нездат лиси вети, куна уливанек смой ломанть налызде, Израильте. Эста ира цалава тердезин смузюхнень и содази кецтест, кодама пингсты эван достежц. Тяды мели кучи зинсин вифлеемошу, меркс. Арда, лацка содасть и днеть колга, и мазярда мусасть, а застейня, ся смесмонга юран молим сюкуняма теянза. Смузевню кулсендазь отизорть и тусть. Ся тежц, куна элисимант синеи шинстяма шириса, шашни сменильге ингелест. Мазярда тежц пачкать и днеть ащима вастанц вельгс, лоткась. Теж неем стенза синкенерць отюдангоцю кенердимаса. Куду сувам стенея зиднеть Мария тядян смарта. Прасть пылманжа лангст и сюкнесть идняти. Сяльди таргась кузя шиснен и казь стеянза казнят. Зерне, ладан, смирна. Он сты смузюв нешкай тезда кулезь, те эстаферяви мордам смеки ироденди, сяс синтусть эсь мастера заслия кигя. Смузив не тумден стмеле, азерть ангелец эвандас Иосиф Ионц и кортай. Стяг, севк и днети сунтедянц, воргать Египету, ящик тоса, мзяр совпачти анкуля, ся смес ирот юрай вешам с ить, и шавам сонь. Иосиф стесь, севази и днять тедянц марта, и ведь тус Египету. Тоса сонерес иродынь кулумазанзе. Тяфта пешка девсть азерть валанзе, кунат не сона за зим пророк твельде. Египет сты монтердине есть теразень. Мызярда ира чарькать, смузюхню васькавтызь, сунафазам шкакежи есть, и мерк шавам с вифлеемошса, и перв канзе аймакова семба тюрашабатнень, кавтыки зынястатнень, и сяда йомлатнень. Шачфнесе пингста, конан сон содази смузюхнень кецта. Тяфта тиевсе, мезе азфль и Иеремия пророк твельде. Авардима Мария Верамса, Ольксима и Явсима. Рахиль аварди шабанзен нынгса и коданга флоткафтыве. Ся смессинь ашат шиса. Ирдын кулым дэнзмеле, Иосиф инди египетца, он зэнзэ эвандась азарти ангелыц, и меркс. Стяг, севка днет тянянц марта и мрдак Израиль мастеру. Ся смес кулы стят, кит юрая шавам сыднять. Иосиф стесь, севази и тянянц марта, и тусь Израиль мастеру. Но мазярда сон марезе, иудея са ирдым васц отцезарандай сон цюрац архилай, сон пелезе встозы молимс. Иосиф онстан за кулезе шкайт кошардаманц и тусь Галилеяв. Сон сай стоза и лодка серяма ошс, куна лема цель Назарет. Тяфта тие все, мезе асфль пророк невельде. Назаретын эрейкс, сон кармахт лемнеманзе.